От автора. Дорогие читатели, вот и подошла к концу эта неспешная, как осенний листопад, история о принцессе без башни, слепом маге и одной очень своенравной рыси. Надеюсь, что путешествие в этот мир подарило вам хорошее настроение. Для меня эта книга стала глотком свежего воздуха, попыткой создать сказку не столько о принцах и заклятиях, сколько о людях, о тех, кто бежит от себя, прячется в одиночестве, носит маски и боится довериться другому. И о том, как однажды судьба сталкивает таких людей, чтобы сделать их счастливыми. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы прошли этот путь вместе со мной, моими героями. У этой истории, увы, нет продолжения. Но если вам хочется еще подобных приключений, приглашаю вас в другие мои миры. Все мои книги вы найдете на моей странице на портале Литрес. Новые герои, новые тайны и приключения с долей иронии и, конечно же, любовь. Спасибо, что читаете. Спасибо, что вы есть. С теплом и верой в чудеса. Ваша Надежда Мамаева. Конец книги. Читала Нелли Новикова.